Она жила недалеко от Ноттинг-Хилл-Гейт. Вернувшись домой, Фрида сначала поднялась по лестнице и, поговорив минуты 2-3 со своей горничной, спустилась на первый этаж и пригласила майора. Все случилось точно так, как я и думала. Некий джентльмен приходил в субботу утром. Прокладывали новый электрический кабель. Он проверял, в каком состоянии были у нас на этаже старые провода, и попросил служанку открыть мою квартиру. Он пробыл здесь минут 7. «Покажите мне сперва сундук вашего отца». Фрида принесла ему старую, обитую медью, деревянную коробку. «Вы видите? Он абсолютно пуст». Майор, соглашаясь, кивнул. «Вы не помните, есть ли еще какие-нибудь бумаги?» «Абсолютно уверена, что нет. Мама все хранила только здесь». Уилбрахам тщательно осмотрел сундучок. Неожиданно глаза его загорелись от радости. Между дном и стенкой была небольшая щель. Сняв медное покрытие, он осторожно перочинным ножом надавил на стенку. Раздался тихий треск, и из сундука выпала пожелтевшая бумага. В ту же минуту майор, как хищный зверь, схватил свою добычу и стал жадно ее рассматривать. Старая бумага, пролежавшая в сундуке не один десяток лет, подверглась тщательнейшему осмотру. Наконец майор положил ее на стол и тщательно разгладил. Фрида, наблюдавшая за ним сначала с нескрываемым волнением, начала потихоньку разочаровываться. «Одни непонятные знаки. Что в них пользы?» «Почему? Они написаны на суахили. Суахили — это старый восточноафриканский диалект, один из самых богатых диалектов Восточной Африки». «Как необычно! Неужели вы сможете их прочесть?» «Возможно. Раньше я неплохо в нем разбирался». «Вы нашли что-нибудь интересное?» Уилбрахам дважды прочитал какую-то надпись и, положив бумагу на стол, уверенно подошел к девушке. «Здесь спрятаны ваши сокровища». «Спрятанные сокровища? Неужели? Что это? Испанское золото? Затонувшая галера?» «Нет, все не так романтично, но может принести немало прибыли. Здесь точно указано место, где находится тайник слоновой кости». «Слоновой кости?» «В каждой африканской стране есть закон, ограничивающий охоту на слонов. Но некоторые охотники плюют на него и бессовестно истребляют ценных животных. Некто мистер Робертсон напал на их след и спрятал сокровища. В документе говорится, что это огромный клад, и точно указано место расположения. Послушайте, мы должны туда поехать. Вы и я». «Думаете, это принесет большие деньги?» «Намного больше, чтобы обеспечить вам безбедную старость». «Но как этот документ попал в руки моего отца?» Майор Уилбрахам пожал плечами. «Возможно, остался от друзей, которые не смогли вернуться на родину. Знаете, много, очень много наших парней погибли в заморских колониях. Я сам потерял в Восточной Африке двух очень близких друзей. И ваш отец, возможно, хранил этот документ в память...» Глаза майора загорелись от радости. Казалось, что он неожиданно нашел решение головоломки, еще минуту назад казавшейся совершенно неразрешимой. «Да-да, в память о друге, которого знает и тот некий мистер Рейд из Мельбурна. В любом случае, ваш отец не придавал ему должного значения. Все это я только предполагаю, но, уверяю вас, это недалеко от истины». «Как безумно интересно!» Ее глаза светились от радости еще сильнее, чем глаза майора. Она, казалось, была готова в ту же минуту поехать с ним в самое опасное путешествие. «Сейчас важнее всего решить, что нам делать с этим бесценным документом. Мне бы не хотелось оставлять его здесь. Они могут в ваше отсутствие вернуться и еще раз все проверить. И намного тщательнее. Надеюсь, вы мне доверяете?» «Конечно. Однако и вам этот документ может принести массу неприятностей». «За меня не беспокойтесь. Я крепкий орешек. В Восточной Африке я бывал в ситуациях и пострашнее. Позвольте мне прийти к вам завтра вечером. К тому времени у меня уже будет готов план действий. В котором часу вы обычно возвращаетесь из Сити?» «Примерно в 6:30». «Прекрасно. Мы немного поболтаем, а потом съездим, если хотите, куда-нибудь поужинать. Нам будет что отпраздновать. До скорого. До завтра. В 6:30.